О героях и слабаках. Зачем ты взял этот листок? Я хочу показать его Кире, чтобы она знала, что тут случилось. Что ты хочешь? Адетта с недоверием смотрела на меня, вытаращив глаза. Когда родители Эмилии ушли с полицейскими в другую комнату, чтобы обсудить, как прослушать телефонный разговор, если позвонит преступник, мы, воспользовавшись этим, выбрались из дома. Но перед этим, среди других бумаг, лежащих на столе, я отыскал письмо вымогателя. И вот, после стремительной, достойной олимпийской медали пробежки через сад, тяжело дыша, с бешено бьющимся сердцем, мы расположились по другую сторону стены. Рядом с нами сидел Чупс. Наше внезапное появление вырвало его из сладкой дремоты на солнышке. Надежное прикрытие, нечего сказать. Но хотя бы Спайк уже пришел в себя после неудачной попытки залезть на стену и теперь разглядывал листок бумаги с наклеенными на нем буквами, которые я осторожно положил перед собой на траву. Несмотря на то, что я нес его в зубах через сад, а потом перебирался с ним через стену, он все еще выглядел как новенький. Ну, разве что был чуточку обслюнявлен с краю, но в остальном совершенно как новенький. «Ну-ка, сейчас я отгадаю. Эмилия вовсе не больна, просто сидит дома и что-то клеит», — сказал Спайк. «Нет, не угадал», — ответил я. «Тогда зачем ты притащил с собой этот листок? Разве это не ее работа? Похоже на те вещички, которые маленькие люди мастерят в детском саду». «Ну, в одном ты не ошибся. Это действительно клеил какой-то человек», — сказал я. «Только не маленький, а большой. Этот листок — письмо вымогателя. В нем преступник, который похитил бедную Эмилию, требует от ее родителей 2 миллиона евро. Иначе они больше не увидят свою дочь». «Чего?» — встрепенувшись, в один голос переспросили Спайк и Чупс. «Короче, объясняю вам обоим. Мы с Адеттой выяснили, что Эмилия похищена. Так что она не больна, а находится в лапах преступника. А этот листок — доказательство похищения. Вымогатель пишет, что хочет получить выкуп. Вот поэтому я и взял с собой это письмо. Хоть мы и мяушкетеры, но нам такая задача не по силам. Надо рассказать обо всем Кире и ее друзьям». «Уинстон, ты не ошибся?» Одета, как всегда, была полна недоверия. «Но ведь там на столе лежало много листков. Ты уверен, что взял именно тот, который хотел?» «Да, уверен, абсолютно». «Почему? Ты ведь не умеешь читать». «Ох, верно. Предполагалось, что я не умею читать. Сейчас был не самый подходящий момент, чтобы рассказать о дети и остальным, что я все-таки читающий кот. Они сразу начнут расспрашивать, как и чему я научился. А когда я им все объясню, решат, что я сумасшедший. Клянусь своей когтеточкой, тогда уж точно потеряю новых друзей. Эх, святые сардины в масле, что же мне им сказать?» «Я, в общем...» «Что ты?» — настойчиво допытывалась Адетта. «Я учуял, унюхал. Точно, ведь листок пахнет, как тот человек, который долго держал его в руках. Так что он тот самый, который нам нужен». Проглотит ли она такое объяснение? «Вау! Да у тебя нос, как у собаки. Ну, то есть я имею в виду, что такой же чуткий, а не такой длинный. Респект!» «Уф, все нормально. Они поверили». Одета и сама обнюхала бумажку. «По-моему, листок пахнет чуточку еловой хвоей». Она понюхала его еще раз. «Точно. Письмо пахнет елкой». «Елкой». На долю секунды мне почудилось, что в моем мозгу шевельнулось какое-то воспоминание. Но сосредоточиться на нем я не успел. Оно улетучилось. «Зачем ты хочешь рассказать об этом своей Кире? Нам она точно не нужна», — заявил Спайк, вмешавшись в наш разговор. «Нам подвернулся шанс, о котором мы мечтали. Настоящее приключение. Мы поймаем похитителя, спасем девочку и станем героями». «По-моему, ты слишком все упрощаешь». возразил я, решив убедить Спайка отказаться от его плана. «Все-таки я по собственному опыту знал, как трудно поймать преступника». «Да ладно вам!» — воскликнул Спайк. «Мы и сами справимся. Что здесь трудного? Полиция делает это каждый день. Не будешь же ты утверждать, что люди умнее кошек?» Он расхохотался. «Еще скажи, что собаки умеют логически мыслить!» Тут засмеялся и Чупс, который до этого помалкивал. «Замечательно. Сначала он не решался слезть со стены, а теперь тоже изображает из себя храбреца». «Короче, Уинстон, если это дело не по силам четырем бывалым кошкам, то что может сделать девочка? Зачем показывать письмо Кире?» Что ж, Чупс задал мне справедливый вопрос. Но на него у меня имелся хороший ответ. «Все очень просто. Вымогатель пишет, что Эмилия никогда не вернется домой, если в дело вмешается полиция. Значит, этим должен заниматься кто-то другой. А Кира, Паули и Том уже разоблачили одного преступника, бывшего друга Анны, Кириной мамы. Он торговал контрабандными сигаретами и шантажировал Анну. Я уверен, что Кира и ее друзья смогут провести расследование. Я тоже иногда помогал им, и это было невероятно интересно. О том, что мы едва не провалили операцию и нас спас Вернер, я предпочел умолчать. Сейчас это было бы лишним. К тому же, в конце концов, мы все-таки посадили преступника в тюрьму». «Ты уже один раз расследовал преступление и поймал преступника?» — удивилась Одетта. Она была под впечатлением, и, не буду скрывать, мне это очень нравилось. «Да, вместе с ребятами», — кратко ответил я, давая понять, что мне не хочется рассказывать всю историю. «Ну, тогда, может, ты прав, и нам надо посвятить Киру в эту историю». Спайк был ужасно недоволен таким поворотом дела. «Посвящать человека? Не смешите меня. Мы говорим на разных языках и не поймем друг друга. Как мы будем объясняться с Кирой?» «Встречный вопрос», — сухо возразил я. «Упитанный кот, который не смог забраться даже на обычную стену, и еще один, у которого от страха дрожат лапы, хотят поймать вымогателя. Как они себе это представляют?» Одетта тряхнула головой. «Мальчики, хватит спорить. Лучше вспомните трех мяушкетеров. Они добивались поставленной цели не только силой, но и умом. Возможно, лучше всего взяться за расследование совместными усилиями и ребят, и мяушкетеров. Самое главное — спасти Эмилию, а не изображать из себя героев». Возможно, она была права. Попытаться стоило. Хотя после сегодняшней вылазки, в которой так отличились Спайк и Чупс, я назвал бы их не мяушкетерами, а слабаками. Спайк вздохнул. Вероятно, он подумал о том же, о чем я. «Ну ладно, будем работать вместе с ребятами. Хотя пока я не представляю, что кошки и люди могут сделать вместе. Но, конечно, буду рад убедиться, что я заблуждаюсь». «Зря он так. Кот и ребята — идеальная команда. И я докажу это жирному Спайку».